из календаря природы и охотничьих рассказов. Весна света и воды. Первая капель. У нас фенологов, наблюдающих смену явлений природы изо дня в день, весна начинается прибавкою света, когда в народе говорят, что будто бы медведь переваливается в берлоге сбоку на бок. Тогда солнце повертывается на лето, и хотя зима на мороз, все-таки цыган тулуп продает. Январь средней России, предвесенние оживленные крики серых ворон, драки домовых воробьев, у собак течка, у черных воронов первые брачные игры. Февраль. Первая капель с крыш на красной стороне, песня большой синицы, постройка гнезд у домовых воробьев, первая барабанная трель дятла. Январь, февраль, начало марта — это все весна света. Небесный ледоход лучше всего виден в большом городе наверху между громадами каменных домов. В это время я в городе адски работаю, собираю как скряга рубль за рублем, и когда, наругавшись довольно со всеми из-за денег, наконец в состоянии бываю выехать туда, где их добыть мне невозможно, то бываю свободен и счастлив. Да, счастлив тот, кто может застать начало весны света в городе и потом встретит у земли весну воды, травы, леса и, может быть, весну человека. Когда после снежной зимы разгорится весна света, все люди возле земли волнуются, перед каждым встает вопрос, как в этом году пойдет весна. И каждый год весна приходит не такой, как в прошлом году, и никогда одна весна не бывает точно такой, как другая. В этом году весна света перестоялась. Почти невыносимо было глазу сияние снега. Всюду говорили «часом все кончится». Отправляясь в далекий путь на санях, люди боялись, как бы не пришлось сани где-нибудь бросить и вести коня в поводу. Да, никогда новая весна не бывает как старая, и оттого так хорошо становится жить с волнением, с ожиданием чего-то нового в этом году. Наши крестьяне, встречаясь друг с другом, только и говорят о весне. «Вот-вот оборвется!» Часом все кончится.